Отдохни, еще только рассвет, я посторожу. Я положила голову на предложенное плечо, подумав о том, что и Мукура надо бы отдохнуть. Он же не может круглосуточно дежурить. Он тоже человек, но нападки демона не дают никакого покоя. С ним надо разбираться, но что тут можно сделать? Поймать его не поймаешь, иллюзионист он еще более ловкий и опытный, чем мой, да и в бою я чувствовала, что уступаю. Если бы не куча отвлекающих факторов для демона в прошлом бою и момент неожиданности, удалось ли бы мне его обезвредить, пусть и на время. С другой стороны, во время первого нашего с ним боя я уступала куда больше, а разнообразие техник выступало хорошим подспорьем для борьбы с древним туманом. Значит, мне надо потренироваться и придумать что-нибудь новое. Хотя обезвреживать демона в текущей ситуации, когда он объявил, что присматривает за Фениксом, в чем бы этот присмотр ни состоял. Все дело в том, что древний иллюзионист хорошие подспорья от сильных мира сего, в том числе со своим политическим опытом и изворотливостью, а не только силой. Если он хотя бы создает видимость, что Феникс ему важен, то это тут же и в нашу пользу, и против. Одни решат, что мы под слишком сильной защитой, а другие захотят достать его через нас. А если я его уничтожу, я, конечно, дам понять, что опасно. Но глядя на множество моих знакомых, сильных и опасных, на которых нашли управу, нет, я все еще не знала, как решать проблему с демоном. Пока я была временно небоеспособна, Спит еще и подкинул мне противоречащих друг другу доводов за него и против. Я выпрямилась и наклонилась вперед, обхватив голову руками и помассировав ее, проворчала. Ему за все по-любому надо задницу поджечь. Занзас хмыкнул и разлепил один глаз, тем не менее не перестав опираться затылком о стену за нами. Спи, пока дают. Он-то точно уже начинал дремать. Удивляюсь его неожиданно обнаружившейся способности. Я, например, сейчас уже вряд ли смогу заснуть. Да и вообще, лавка и так маленькая, а когда они вдвоем с Мукура сели, так и вовсе места мало, но зато можно примоститься с удобством. Недолго думая, устроила голову на коленях Ракуда. Если тот раньше так делал, то и мне так можно. Ноги у иллюзиониста оказались костлявыми и не то чтобы удобными, но зато Мукура стал неспешно гладить мои волосы и стало спокойнее. Мои мысли мягко перетекли к тому моменту, который отвечает на вопрос, как мы оказались в тюремной камере. Все оказалось довольно банально. Когда наша небольшая группа отправилась вместе с Варией к месту встречи, там уже было довольно много народу. Видно, мы все же пришли поздновато или они начали раньше. Хотя мы и так спешили, чтобы успеть. Занзас согласился дать мне посмотреть на свою проблему, но позже, после собрания. Большой ложей называлось здание в центре острова, которое принадлежало хозяевам, в Анголе. Это был не просто обычный двухэтажный домик, а просторная вилла с просторной зеленой территорией вокруг. Забора не оказалось, но тут его и не требовалось. Охраны довольно много. В один из залов с позолотой внутри и привела нас охрана. Когда мы пришли, уже шла оживленная и, как мне показалось, напряженная беседа. В этом опасность, связанная с его пребыванием, услышала я обрывок фразы Емицу. Мне показалось, что это нехороший знак, так как, похоже, Емицу уже успел что-то рассказать прибывшим мафиози. Если не будет точнее выразиться, правильно подал. Я не знала, чего мне ожидать, но понадеялась, что Варя уже может предполагать, под каким углом подал все Емицу и в чью пользу. Вы вовремя, сдержанно кивнул Емицу в нашу сторону. Займите места за свободными столиками. Зал, видимо, предполагался для каких-то небольших мероприятий, потому что тут была небольшая трибуна, приподнимавшаяся над полом, на которой и говорил советник, и несколько названных столиков, на данный момент пустых, с одной белой вышитой скатертью. Офицеры Варии направились к дальнему столику, я с Мукурой Конрадом за ними. Но неожиданно Емицу продолжил: «Акира, ты, поднимись сюда». Я остановилась, заметив, что и варийцы замерли. Емицу предлагал мне подняться на небольшое возвышение и встать рядом с ним. Стоит ли говорить, что делать мне этого не хотелось. Вообще я бы предпочла держаться от него подальше, на безопасном расстоянии. Пауза стала затягиваться, заминку заметили все остальные, в ожидании наблюдая, что будет дальше, и в конце концов, я ответила: «Я бы предпочла сначала послушать, о чем речь, сидя в зале». Емицу недолго думал и решил: «Тогда сядь там». Он указывал на ближайший ко мне столик в центре. Я решила пока не усугублять на ровном месте и присела с парнями. Тут же за соседним присели офицеры Варии во главе с Занзасом, чтобы сразу стало понятно даже непосвященным, что они с нами или мы с ними. Думаю, эта небольшая театральщина дала понять это присутствующим. Я, наконец, смогла внимательнее рассмотреть этих присутствующих. Здесь были все, кто так или иначе участвовал. Емицу, Торригросса, даже тот мужик с завитыми усами и челкой волной. Все с неизвестными мне лично подчиненными, их я отметила чисто вскользь по лицам. Еще за ближайшим к сцене столиком сидел хранитель девятого, Ганаук, а почти у самой стенки, Бруно и Чипола. Там же, но в отдельно стоящем стуле у стены сидел Реборн. Я смекнула почему, вряд ли из-за желания показать, что он сам по себе, скорее за столом из-за небольшого роста его бы просто не было видно, а ему, не видно никого. Что вы теперь собираетесь делать? Прервал мои наблюдения возмущенный голос. Выкрикнувший это сидел за одним из столов неподалеку. Как Ван Гола намерена наказать зачинщиков беспорядков? Требовательно вопросил говоривший. Я с трудом, но наконец поняла, что это пострадальцы, жильцы дома, который случайно оказался на нашем с боссом Вари пути. Учитывая появление нездорового иллюзиониста, вы уверены, что хотите требовать немедленной компенсации? Спросил его серьезным тоном старик Торригросса. Несмотря ни на что, правила на острове должны действовать для всех, отрезал, видимо, возглавлявший эту семью. Девчонка и босс Вари напали на наши апартаменты. Я бы не стал так спешить с выводами, прервал его Емицу. Моя дочь убегала от босса Вари. Вообще-то это были догонялки, решила внести ясность я, а когда на меня уставились и пострадавшая семья, и Емицу, и Занзас, решила, что лучше бы промолчала. Это ваши проблемы, если вы оказались слабым мусором, не способным отстоять свою территорию, в конце концов фыркнул Занзас. Но Ван Гола гарантировала. Начал было снова возмущаться пострадавший. Ван Гола гарантирует, снова перебил жаркие возмущения Емицу, заверив, вам предоставят другое жилье, а оба подростка будут наказаны заключением на сутки, для обдумывания своего поведения. В общем-то такое решение было в целом даже мне на руку. Просто заключение на сутки в местном обезьяннике, что могло пойти не так. В случае нападения мы сумели бы быстро выбраться, а остальные ребята вполне могут подождать. Никто даже не сможет оборвать наш канал связи с поверхностью в виде иллюзионистов и даже обычных телефонов. А если такое все-таки случится, то обычная решетка точно не сумеет нас сдержать, что уже показал Занзас. Поэтому-то охрана чисто формально делает вид, что они охраняют, а на деле просто сидят по другую сторону решетки и, кажется, мысленно надеются, что никому из нас не придет в голову идея сбежать. Вряд ли они рады такому поручению, но ничего не поделаешь. Нельзя сказать, что Емицу обозвал Занзаса вспыльчивым подростком буквально ни за что, но Скуала все равно этому возмущался. Пока Вария и мои ребята проводили нас к месту заключения вместе с исполнителями приказа Емицу, хотя сам же капитан Варии отчитывал за это. Видимо, собрание рассчитывали провести быстро. Мы просто пропустили возможные доказательства опасности Спейда. Вряд ли Емицу раскрыл правду произошедшего на острове. А кстати говоря, если он все знает, в том числе и о моем участии, то неужели все еще где-то обманывается на мой счет? После нашего разговора-то, в любом случае мафиози не пришлось по вкусу такое решение. Прошу прощения, но я также пострадал во время этого ребячества, скривился усатый мафиоза тогда, пусть и в меньшей мере. Их поведение недопустимо, и я также считаю наказание слишком поверхностным. Если бы в подобном безобразном поведении участвовал мой сын, это бы не стало смягчающим обстоятельством. Мужик пронзительным взглядом оценивающе осмотрел Емицу, который не поменялся в лице. «Ваше право», — отрезал тот в ответ. «Но все же у меня дочь, а поведение Занзаса оставьте на откуп девятого. За ним будет последнее слово, и как только я получу его решение, тут же приведу его в исполнение». «Почему же тогда девятый медлит?» Вкратчиво, пусть и тихо поинтересовался усатый. «На данный момент у него есть более важные дела», — уклончиво ответил Емицу. «Он собирается появляться на острове во время этой недели?» Прямо поинтересовался Торригросса. «Я не могу предугадывать будущее», — не растерялся советник. «Я, как и он, знала, что девятый сейчас еще не оправился после того боя. Знали ли что-то остальные или только догадывались? Но на данный момент я руковожу организацией недели отпуска, и мое слово решающее. Сказать что-то против больше никто не захотел, а пострадальцы, Кажется, все же не были удовлетворены возмездием. Но, как и сказал Занзас, это лишь фарс, видимость наказания. Я не знала, чем мог руководствоваться Емицу, скорее всего, просто хотел замять конфликт, но пока что его решение было мне на руку. На этом все и закончилось. Несмотря на то, что пострадавшие явно были не очень довольны и надеялись на по меньшей мере четвертование руками Ванголы. Правда, Емицу также немногим позже пришел к камерам, располагавшимся прямо под зданием. Я не поняла зачем, проверить, действительно ли мы там, или все же поговорить. Все же Емицу по крайней мере предпринял тогда попытку. Ну и чего ты этим собираешься добиться? Я стояла в камере. Занзас сидел в соседней с намеренно отсутствовавшим видом. Емицу пронзительным взглядом карих глаз смотрел на меня. Охрану он попросил за дверь сразу, как пришел. В официальном костюме с иголочки он уже ни капли не смахивал на того работягу-выпивоху, чью роль отыгрывал в Намиморе. Чем именно из? Приподняла я бровь спустя паузу. Показным противостоянием, твердо отчеканил Емицу. Только кому или чему, он подумал и добавил. Ты за что-то мстишь мне? Я прищурилась. Скорее по привычке отметила в сознании, как бы поступил ребенок моего возраста в этой ситуации. Конечно, Емицу мог думать, что это лишь подростковый бунт, что мной движет лишь обида на отца, и я даже не подозреваю, к чему могут привести мои действия, якобы совершенные лишь с целью его разозлить. Похоже, так он в действительности это видит. Хах, считает ли он, что мы сошлись с Занзасом на фоне бунтарства? Емицу, похоже, разглядел появившиеся смешинки в моих глазах, потому что еще больше посуровил. Поверь, пытаясь выставить посмешищем меня, ты делаешь хуже и себе. Было очень глупым решением подбить Занзаса на эти догонялки. При этих словах он усмехнулся, выражая свое отношение, и выставить меня дураком, желавшим защитить свою дочь от любой угрозы. Он перевел взгляд на босса Вари. Или это все же была его задумка? Занзас фыркнул, но решил, видимо, не вмешиваться. Про реальную подоплеку произошедших событий посвящать Емицу никто из нас двоих не собирался. Никто не умер, поэтому, думаю, ничего страшного не случилось, пожалуй, я плечами. Кроме убийства моих людей, слова Емицу разрезали воздух, вдруг накалившийся. Я чувствовала его пламя неба, которое проявило себя лишь слегка, будто марево. Ауру пламени он все еще сдерживал, но в глазах появились оранжевые искры, будто подсвечивавшие радужку. Я засмотрелась на это, поймав себя на удивлении. Даже странно, что я не думала о том, что такие глаза мне могли достаться от отца. Теперь же загадкой лишь оставалось то, почему я не могу контролировать такое проявление пламени. Что со мной не так, ведь это лишь показывает, что пламя переполняет тело. Так, у всех бывает такое, больше или меньше. Я замечала некоторые отцветы у ребят и у врагов, но я прекратила отвлекаться и ответила. Выглядело так, будто они желали применить ко мне силу, что вызвало закономерное желание им помешать. Это были мои люди, сквозь сжатые зубы, процедил Емицу. Когда я говорю применить силу, сощурившись, я уже и сама говорила сквозь зубы, я имею в виду, что твои же люди напали на меня, и уже не первый раз просто лажают. Емицу дернул щекой, не уверена, правильно ли он меня услышал или ему не понравились мои выражения. Это были все равно мои люди, повторил Емицу. Можно было их остановить, чтобы потом допросить, если они действительно предали меня. Занзас совсем не тихо хмыкнул, выражая свое отношение к сказанному, чем заставил советника осечься. Я скрипнула зубами. Как же, с моими хранителями, поди, так бы не церемонился. И как будто он там совершенно ни при чем. А это, мои хранители, отрезала я ему в тон. И они будут защищать меня, если мне грозит опасность, в них я больше уверена, чем в твоих словах. Глядя ему в глаза, в которых отчетливо было видно темно-оранжевый в слабом освещении, добавила, как и я буду защищать их, и что теперь, повторил Емицу вновь свой вопрос, также приподняв бровь. Хранители, которые должны были стать ближними людьми следующего, 10-го Ванголы, стали твоими телохранителями, на что они обменяли свое будущее, на небольшую банду, которую ты назвала Альянсом или Фениксом. Что теперь ты с ними собираешься делать? Ответить я не успела. Подал голос Занзас, сверкавший со своего угла алыми глазами и оскалом. Они выбрали небо сильнее твоего сына, Емицу. И повторись все еще раз, даже с другим небом, я думаю, Они выбрали бы кого угодно вместо этого дерьма. Твои слова продиктованы лишь беззубой завистью, ощетинился Емицу. И я не с тобой разговариваю, хотя мне есть, что сказать по поводу того, на что ты подбиваешь мою дочь. С тобой будет говорить девятый. Когда или если очнется, хмыкнул босс Свари, не впечатлившись угрожающему тону. И теперь, если хватит сил, посмотрим, как ты заговоришь потом, не уступил Емицу. А что потом? Подняла я вопросительно брови. Кажется, в этот момент мое лицо выглядело до нельзя простовато детским от нарочитого удивления. Потому что у Емицу появились нравоучительные нотки вместе со строгостью. А потом Занзас перестанет тебе казаться надежным. Или даже раньше покажет тебе свою ублюдскую натуру. Названный угрожающе сверкнул глазами. Кажется, Емицу специально добивался того, чтобы Занзас потерял контроль. Ну, если ты не доведешь его оскорблениями прямо сейчас... Спокойно пожал я плечами. Сказано это было даже больше для Занзаса, который действительно мог сорваться и подойти пожать горло Емицу, что, конечно, Емицу выставит в формате попытки побега и нападения. И ты что же, думаешь, он тебе помогает? Не скрывая сарказма, заметил Емицу. На него или на Варию рассчитываешь, лишь бы мне досадить. Вария, сборище наемников. И что? Спросила я. Емицу поморщился. Мальчишек-хранителей убедило досадить в Анголе. Они могли бы и сами головой подумать, но одурманенные твоим небом, уже не понимают, что делают. Я не знала, что мне на это и ответить. Поэтому неожиданно задалась вопросом, а имеет ли сам Емицу хранителей, а Емицу продолжал. Теперь после церемонии, даже если они очнутся, им уже ничего не вернуть назад. Они останутся просто твоими хранителями. Будут жить с тобой в Намиморе. Ходить вокруг тебя, утоляя жажду пламени неба. И через несколько лет привыкнут к твоему пламени и поймут, на что они променяли свою жизнь. Неужели так он это видел? И даже если так, и что? Они тебя предадут, отрезал Емицу. Захотят вернуться. Будут умолять вернуть все назад. Но уже поздно. Им следовало помнить о том, что стоит на кону. А тебе бы стоит понять, что так же долго не продержится заинтересованность тобой демоном Спейдом. Тебе удалось привлечь его внимание. Он уже угрожал мне, твоему отцу, но также может в любой момент обратить свои зубы на тебя. Все красиво говорит, но демон уже пытался меня убить, и я привлекала его внимание совсем не специально. Но я, несмотря на его серьезный тон, решила придерживаться методики, которую подсмотрела, и просто спросила довольно буднично. И что? Емицу махнул рукой в сторону. Он не прикоснулся к стене, я видела. Но даже от ударной волны на каменной кладке образовалась выбоина и каменная крошка разлетелась в стороны. Емицу раздраженно опустил руку. Похоже, что он сделал это неумышленно, а от переполнявшего его пламени неба, которое я замечательно чувствовала. «Ты играешь с огнем, Акира», — заметил он, сжав кулак и опустив руку вдоль тела. «Это опасная сила. Пламя неба способно заставить людей подчиняться, но оно опьяняет не только других, а и своего владельца. Если не остановишься, то вскоре тебе придется пожинать плоды своих действий». Я прямым спокойным взглядом смотрела на него, не собираясь демонстрировать ни свои эмоции, ни мысли. Возможно, Емицу сам столкнулся с негативными аспектами пламени неба, о которых мне пока действительно неизвестно. Но также он не знает о том, что меня с моими хранителями связывает нечто большее, чем просто пламенная связь. Тем более, что угрозы, которые упоминал Емицу, вполне могут исходить от него же. И все же он замолчал. «Я твой отец, даже если среди моих людей попались предатели, которые пошли вопреки моему приказу, или глупцы, которые не сумели его как следует осознать. Ты можешь прийти, когда нужна будет помощь», — решил закончить Емицу и кивнул, собираясь уходить. Я почувствовала поднявшуюся к горлу злость. Он уже даже развернулся, когда я решила ответить. «Ты будешь последним человеком, к которому я обращусь за помощью». Потом я пожалела о том, что выразила так свои реальные чувства. Когда он обернулся, в его взгляде было легкое удивление, как будто бы в самом деле он не заслуживал такого отношения своей дочери, возможно, но лишь в его глазах. Я же помнила о том, что именно он собирал хранителей для Цуны, и даже в случае, когда я окажусь в глубокой заднице из-за своих действий, сделать Емицу может не больше главы Тарикой, дать мне счастливую семейную жизнь, как Нане. Вспоминая сказанные и несказанные слова, я все же задремала ненадолго, как будто, лежа на коленях Ракуда, просто погрузилась в легкую дрему, оставаясь сознанием в настоящем. Мысли замедлились, звуки приглушились, но, кажется, я вовсе не спала. И когда к нам в подземное помещение спустились новые посетители, быстро открыла глаза. Охрана как будто вовсе не сменила своего местоположения за все это время. Только карт в руках не было, хотя много ли его прошло, я не смогу точно сказать. Из освещения лишь искусственное, лампы на потолке над столом охраны и по всему рукаву коридора перед камерами. Свет доставал и в камеру, из-за чего я прекрасно рассмотрела коротышку, как будто прыгающего на ступенях, потому что они были слишком высоки для его роста. Несмотря на это, Реборн ничуть не выглядел смущенным от этого факта и острым взглядом черных глазок недобро окинул все вокруг. Остановился на охране, которая дружно поднялась. «Доброго утра, сеньор Реборн», — сказал один из них встревоженно, «возможно, старший. Вы хотите поговорить с заключенными?» «Да, хочу», — кивнул коротышка. «Нам выйти», — уточнил неуверенно тот. «Это так вы исполняете поручение?» — уточнил Реборн тоном, не предвещавшим ничего хорошего. «Никак нет», — быстро ответил побледневший охранник. «Ваша задача не только охранять заключенных, чтобы не сбежали, но и чтобы никто посторонний сюда не зашел». «Так и есть, но», — стушевался мафиоза. Остальные его товарищи поникли. «Оставь их, Емицу их уже выгонял», — решила я прояснить, так как сама после такого неглубокого сна чувствовала растерянность, а уж охранники и вовсе не должны были спать. Реборн внимательнее всмотрелся в камеру, кажется, ничуть не удивившись ни тому, что Занзас перебрался сюда и теперь следил за ним, ни даже тому, что сюда проник Мукура. «Мне сказали, тут был какой-то переполох», — заметил Реборн. «Ага», — не сдержала я зевка. Димон дал о себе знать. Реборн нехорошо сощурился, явно давая понять, что считает это плохим знаком. Но, видимо, решил не выспрашивать при посторонних, зачем тот приходил, и, не увидев разрушений, уточнил, чем все закончилось. Я без задней мысли ответила. Я погладила ему бочок, и он сбежал. Реборн застыл. Я сонно щурила глаза на свет, казавшийся неприятным. В его освещении было видно, как Аркабалина весь напрягся, став выглядеть, как натянутая струна. Охранники, кажется, задержали дыхание. Мукура тихо вздохнул. Через долгую минуту напряженных нервов Реборн издал звук, похожий на короткий одиночный кашель. Я собрала вялые мысли в кучу и поймала на себе косой взгляд Занзаса. Снова посмотрела на Реборна. Надеюсь, они не представили сейчас демона в его человеческом облике и сотворенное над ним действо. Ведь не представили же. Да, ладно, даже если представили, я решила добавить, чтобы привнести ясности. Он сопротивлялся. Снова воцарилась неловкая пауза. Я сделала еще хуже. Сказанные слова были похожи на удар под дых для Аркабалина. «Я зайду позже», — выдавил из себя Реборн и развернулся на выход. Недоуменно проследив за его спиной, неожиданно схлопотала подзатыльник от босса Варии. Потирая затылок, уставилась на Занзаса, сидевшего уже спокойно, скрестив перед собой руки и прикрывшего глаза. «За что вообще?» Занзас на вопрос, видимо, не счел нужным отвечать. Смотря на него, я увидела навсегда гладко выбритом подбородке начинавшую расти щетину, пока короткую и едва заметную. Необычное зрелище. Он всегда на удивление так опрятен. Мукура погладил меня по голове, мягко пригладив волосы. Я снова села, думая о том, стоит ли мне лучше попытаться еще поспать или все же лучше попробовать подумать над происходящим вокруг. Как тут по той же лестнице спустился Конрад. Рыжий шел впереди, а за ним Цуна, Базилия Гакудера. «Босс, все в порядке?» – поспешно спросил Конрад, оказавшись внизу и быстро осматривая обстановку. «Что это с Аркабалина? А что с ним?» – не поняла я. «Он сюда нас провел, не так-то просто сюда пройти», – пояснил Рыжий. «Потом пошел вперед, пока нас задержали, а теперь стоит там наверху и бьет кулаком по стене». Конрад продемонстрировал, как именно, прижал руку перед собой к телу и наотмашь размахнулся в сторону, остановив руку у воображаемой преграды. Я не удержалась и хихикнула. «Реборн, поди, еще и сильно напряженным выглядит», пытаясь сдержать рвущийся смех. «Не знаю, почему он пытается так удерживать свой образ, но забавно, должно быть, наблюдать за этим. Не размахивай тут руками», раздраженно проворчал Гакудера, «здесь и так не слишком просторно. Как ты и Мэммата», выдавил из себя Цуна. Причина его заикания, побледнения и обильного потовыделения сидела рядом со мной и сверлила явившуюся компанию раздраженным взглядом. «Нормально», — ответила я, — «а что еще я могла бы ответить?» пожалуй, не стоит повторять историю ночного сна. Вам что-нибудь нужно, Синопи-сан? Так как говорили все на японском, то и Базиль туда же перешел. Ну, разве что что-то вкусное покушать или подушек, сказала я и посмотрела на охрану, которая что-то совсем перестала выполнять свои обязанности, видимо, посчитав тут себя ненужной. Кстати, завтрак у нас когда будет? К 6, коротко ответил один из них. Подушки мы постараемся принести, закивал Базиль. Конрад выглядел досадливо. Прости, босс, надо было раньше к тебе зайти, но правда попасть непросто. Так может останешься тут? Подумав, предложила я. Рыжий просиял и как-то неверяще переспросил. А можно, чтоб тебя, выругался Гакудера. Как будто тебе не одну камеру с боссом Вари предложили. Занзас раздраженно цыкнул, напомнив о себе, отчего все замолчали. Я с ожиданием смотрела на охрану. Охранники упорно не смотрели в мою сторону, как не смотрели и на пришедших. Цуна, обратилась я. Пни их, что ли, чтобы рыжего впустили. Я, удивился братец, наконец, сумев оторвать взгляд от все сильнее раздражавшегося Занзаса, от которого уже и аура угрожающая поползла. Да, будь так добр, кивнула ему. Цуна вежливо, пусть и не очень решительно, попросил охранников закрыть в камере и Конрада, на японском. Те, как ни странно, ничего не поняли, только недоуменно смотрели. Гакудера им перевел, и они недоуменно почесали затылки. Видно, что сомневались. Я подошла к решетке и постучала по замку. Вряд ли у них хотя бы предполагалось такое развитие событий в отзвучавших приказах. Не выпускать кого-то однозначно есть, а вот если кто-то захочет зайти в камеру и остаться. Нехотя, медленно, но те впустили засветившегося начищенной монетой рыжего в простую пустоватую камеру, теперь уже соединенную с соседней. Хорошо, что уборная тут отдельная и позволено нас туда выпускать, или не позволено, но никто не сумел отказать. Цуна все это время стоял застывший, смотрел в камеру, и я быстро проследила, что тот стоит, задержав дыхание, и смотрит на босса Вари. Видно, что Цуна хочет что-то сказать, лицо напряженное, брови сведены, челюсть приоткрыта, будто он на выдохе, но молчит. А Занзас сверлит недобро, будто знает, что тот хочет, но и мне догадаться нетрудно. «Босс, я не просто так, а с новостями», собравшись и посерьезнев, сказал рыжий негромко, привлекая мое внимание. «Прошлой ночью ту семью, в дом которой вы ворвались, а советник порушил, убили». «В смысле, не то что не поняла я, но удивилась». «Все наверху на ушах», продолжил рыжий. «Прямо после того собрания, когда вас отправили в заключение, их жестоко всех перерезали. Нашли только утром по запаху». Я ошеломленно взъерошила волосы. Еще бы все не были на ушах. После собрания, где те уповали на ужесточение наказания, их убили. Даже не надо долго думать, чтобы понять почему. «Подозрения падают и на мастера», заметил Базиль. «Все же вы его дочь. Про демона Спейда не говорят открыто, но также уже на слуху про безумный туман на острове». «Безумный», повторила я тихо. «Неужели теперь, когда демон сел мне на хвост, уже за мной будет идти такой след из тел, порезанных косой?» «Классика», необычно тихо добавил рыжий. «Надо же с этим что-то делать», сказал Цуна растерянно. «Если я его на острове не остановил, а все остальные потом едва смогли прогнать, то надо же как-то всем вместе его поймать. Мастер уже наверняка занялся этим вопросом», опередил меня Базиль, «и наверняка вскоре соберет всех участников предыдущего с ним боя для формирования стратегии». Голос Базиля звучал обнадеживающе, но он определенно прав как минимум в том, что обсуждать это стоит не здесь. «Я думаю, это стоит обсуждать не здесь», донесся голос Реборна, вернувшегося на лестницу. «Наше время для встречи ограничено, пора возвращаться». «Подожди, Реборн», отчаянно и поспешно попросил Цуна, который все положенное время так и не смог сделать того, что хотел. «Минуту, минуту», разрешил Реборн, оставшись стоять. «Зезанзас», начал было Цуна, отчего названный не изменился в лице. Боссу Варии даже ауру усиливать не надо было, Цуну и так трясло. «Иммата», неожиданно оторвал меня от разглядывания Занзаса братец. «Вы не могли бы с Занзасом рассказать мне, что Сэнмэй и Шимон, где они сейчас? Уже известно, когда их освободят. Я, конечно, еще не говорила об этом с Занзасом. Как-то было не до того, пока он бегал за мной и пытался придушить. Но вот, Цуна прямо перед ним. Почему теперь меня спрашивает?» Занзас, ничего не отвечая, бросает пугающий залевший взгляд на подзабытую мной охрану. Туда же быстро переводит взгляд зоркий рыжий. Цуна на автомате поворачивается к ним. Я поняла, что я уже тоже смотрю на их уголок за столом, где четверка охраны готова провалиться прямо вместе со стульями под землю. Все бледные, блестят лицами под искусственным светом, глаза расширенные, смотрит только перед собой. Один скукожился, другой наоборот, прямой как палка, а третий тихо, быстро и едва заметно шевелит губами, будто произносит молитву. В общем, старательно делают вид, что они мебель, или слепо-глухонемые инвалиды. Их жизнь уже обидела, не обижайте больше. У четвертого сдают нервы. Он подскакивает со стула, выпрямляясь, и из-под лобья смотрит сначала на Цуну, потом на Занзаса, потом сталкивается взглядом со мной, обтекает быстро Мукура. «Можно я выйду покурить?» И снова по кругу. Цуна, Занзас, я, Мукура. Тройка его коллег подпрыгивает, как пружины. «Я тоже». «Нет, я первый». Я фыркаю от смеха. «Жалко их, бедных. Не знаю, где они так провинились, что сюда на караул попали. Цуна-то, конечно, о конфиденциальности некоторых знаний и не подумал даже. А вот Занзас явно не хочет разглашать ничего просто так, что поняли мафиози. Цуна, давай поговорим об этом, когда нас выпустят вечером. Предлагаю я, но до вечера еще столько времени», — возразил он, не желая ждать. «Ты хочешь, чтобы тебе сейчас выдали информацию на разыскиваемых при свидетелях?» — посуровила я тоном, чтобы он точно понял, если не доходит. «Прекращай разводить нюни», — отрезал Реборн, которого явно задели проскочившие нотки в тоне братца. «Сейчас не время и не место. Мы пришли не для того». Но Реборн попытался заупрямиться Цуна. На это у коротышки был безотказный аргумент. Он намеренно потянулся к кобуре под пиджаком. «Иду, иду». Цуна не стал ждать, пока тот достанет пистолет, и, выставив перед собой ладони, перепугавшись, быстро стал подниматься по лестнице. Остальные пошли за ним. Нельзя сказать, что я выдохнула без облегчения, как и охранники, растекшиеся по стульям. Даже когда они ушли, я продолжала сидеть в своих мыслях. Все вполне ожидаемо, неуправляемый туман с прокапывающей крышей снова решил воспользоваться старой методикой. Это мы, участники боя с ним на острове, знаем, что семью Инмы и людей Емицу убил тогда демон, а всему остальному теневому миру это неизвестно. Неслабое предупреждение оставил демон. Интересно все же, это он пошел их убивать до того, как решил выяснить, почему у меня такие напряженные отношения с отцом и достал из моего подсознания неприятные воспоминания, или уже после, и те потревожившие меня слова Емицу. Что ж, по крайней мере, теперь я, кажется, сумела донести до него, что его люди первыми начали. Хотя он и отрицал это, все же наверняка есть какой-то приказ, что при сопротивлении или другой появившейся возможности устранить моих хранителей, и они тогда стояли рядом со мной. Но теперь и в его глазах это уже не зверское нападение, а закономерная реакция. А перед девятым умалчивать реальные приказы своим людям, как передо мной, он потом не будет, как и врать старику вряд ли станет. В глазах Емицу сбежавшие ко мне хранители, которых он подбирал Цуне, предатели. Но для меня стали новостью открывшиеся способности неба. Действительно ли оно способно на это? Я окинула камеру взглядом Конрада, притулившегося у стены, сидя на полу, Мукура, незаметно гладившего мое плечо, и посмотрела на Занзаса. Тот, почувствовав мой взгляд, приоткрыл до того закрытые глаза и стал ждать. «Так ты поэтому?» «Начало было я». «Нет». «Как он понял, что я хочу спросить?» «Чертов Занзасово-Варийский». «С полуслова же». «А потом подумал и...» «Нет», — припечатал Занзас еще тяжелее. «Это что же, он сам не хочет рассказать или не может сформулировать мысль, чтобы выразить?» «Видимо, непонимание на моем лице было написано настолько крупными буквами, что мне на помощь пришел Мукура. Может, я могу ответить, что тебя беспокоит, моя прелесть?» Я взглянула на иллюзиониста с готовностью и мягким ожиданием внимающего. Конрад тоже не уступал и внимательно следил, пытаясь понять, что произошло. «У неба правда есть способность одурманивать?» Вопреки моему желанию, в голосе также проявилась неуверенность. Занзас решил теперь ответить и фыркнул, прекращая говорить, как этот мусор. «Бывали случаи, когда слабое небо предавали, но это из-за глупости всякого мусора, что с одной стороны, что с другой». Я в замешательстве уточнила. «Так, а как понять, дурманит пламя или нет? Как этого не допустить? Некоторые сталкиваются с таким сами, как Емицу», — усмехнулся босс Варии, конечно же, недобро, и решили, что лучше держать дистанцию и отказаться от хранителей вовсе. Но мусор, он везде мусор, захочет предать, предаст. Замзас долго смотрел на меня, и все-таки как ты понимаешь, что это влияние пламени, не поняла я. Тот положил мне руку на голову, грубовато взъерошив волосы. Я решила не давать ему уклоняться от ответа и требовательно сверлила взглядом. Никак, тяжело уронил Замзас, только проверяя временем. То есть просто смотрит и ждет, пока пройдет эффект пламени неба, если он есть, даже никак не понять, действительно ли он есть или нет, и вообще, как хранителей назначают. Вот так подбирают, как Цуне, всегда. Или все же, если в основе этого свободная воля обеих сторон, то кто-то сам выбирает, или подбирают и думают, что хранитель, а на самом деле связи никакой и нет, как и доверия, ей, босс, заорал Рыжий, взволнованно вмешавшись. Я точно сам выбрал, я долго к этому шел, пока ты не приняла меня, и у меня был выбор, я ни за что не предам и не уйду. И правда, если Замзас говорит, что это только время даст проверить. Конрад долго пытался пробиться в хранители, выглядело очень подозрительно. Пусть он тогда все логично обосновал, что не желал видеть боссом именно Цуну, и все же я не сразу ему позволила даже быть рядом, не то что стать хранителем. По сути, наверное, мой источник грозы, покрытый льдом, уже сильно расшатал ламба к тому времени, но я бы никогда ребенка не впутала в это, поэтому сопротивление шло скорее с моей стороны, чем с ничего не подозревавшего малыша, и Рыжий очень вовремя пролез. «Кира-чан», — серьезно обратился Мукура, — «я думал, ты знала об этом, поэтому давала многим, в том числе и мне, право заслужить. Мне пришлось долго доказывать свою верность». Я заметила в его взгляде тревогу и поняла, что уж кому-кому, а Мукура по такому надуманному, на его взгляд, поводу явно не хотелось терять тяжело заработанное доверие. Да и если подумать, даже Кёя думал, что я дала ему год на подумать, чтобы принять решение и выбрать. Он-то уже мне на тот момент говорил, что выбрал, так что на самом деле я просто отсрочивала неизбежное. Но сам Хибари решил, что это какая-то проверка. С пустого ли места, Ямамото? Вот с ним до сих пор оставались сомнения. Он метался из стороны в сторону из-за отца. И я, скажем так, не слишком сильно звала его бросить все. Но в конце концов он решил присоединиться. А вот Рёхи с ним мы с самого детства. Возможно, на него я как раз и подействовала пламенем. По незнанию. Как, возможно, делают все неопытные небеса. Рёхи очень быстро прицепился ко мне. Я думала, может, из-за легкого дружелюбного характера боксера. Но также мы с ним очень много лет дружим, и он мне стал как младший брат. Нет причин в нем сомневаться. Я знаю, Мукура, мягко ответила, как могла, и слегка улыбнулась. Думаю, Емицу просто не знает всего, через что мы прошли. Мукура растянул губы в улыбке, затем все же мягкость появилась и в его глазах. Он потянулся и снова пригладил мне волосы после Замзаса. Я улыбнулась в ответ и прикрыла глаза, позволяя пламени неспешно перемещаться по телу. Остается совсем немного времени до момента, когда нас выпустят наружу. Учитывая то нападение демона на тех, кто хоть немного похож на моих обидчиков, да и вот то его появление перед Емицу и другими мафиози. Чувствую, ко мне будет много вопросов. А самое неприятное, что пусть в прошлый раз мне удалось достать этого иллюзиониста с опытом большим, чем мои две жизни, второй раз мне вряд ли это удастся. Он будет готов. Демон уже, видно, пытается приловчиться и понять, на что я еще способна. Он ищет способы, как обмануть мою чувствительность к пламени и скрыть свое присутствие. Он признал, что я могу его достать своей атакой, поэтому будет ждать этих атак. Мне нужно придумать что-то новое. Например, попробовать усовершенствовать технику призрачной руки и выпускать ее из двух рук или разобраться в той технике, которую использовал Торригросса для удара пламенем солнца. Чисто на всякий случай создать что-то мощное. Если демон постоянно неподалеку и считает нужным вмешиваться, то не посчитает ли он, что кто-то из моих близких лишний, как посчитал Казарта для Джотто. Поэтому, пусть такое стихийное бедствие на моей стороне выгодно тем, что держит в тонусе и остерегает от опрометчивых действий мафиозные семьи и некоторые кланы, но оно же и палка о двух концах. Насчет спейда не было и не могло быть однозначного вывода. Но все же я выбрала для себя простой порядок действий. Найти что-то, что доставит ему проблем, для возможности остановить его в случае чего раз и насовсем, а в остальном позволить ему пока действовать. Все равно остановить его сложно. Да, достает меня и Мукура. Да, действует сам на свое усмотрение. Но я буду внимательно следить за ним, пока не найду надежное оружие против него или не пойму, что его надо останавливать прямо сейчас с теми силами, что есть. Неужели он и для Прима Ван Голы был такой занозой? Глава 18. Выпустили нас ровно в то же время, что и прошлым вечером заключили под стражу. Стража расступилась, пропуская Занзаса в уборную за час до назначенного срока. Вернулся тот уже гладко выбритый, умытый и даже вроде бы причесанный. Похоже, руками. Я тоже сходила умыться. Так, чтобы встречали нас не совсем чумазых. Конрад, не находящийся под надзором, все это время свободно ходил между камерой, коридором и до уборной. Охрана провожала его взглядами, с лицами, выражавшими сразу с десяток вопросов, главным из которых был, кажется, все же, что он здесь вообще делает. Мукура снова скрылся с глаз в иллюзии, но менее напряженная охрана не стала выглядеть. Кажется, они считали секунды, стоя с ключами на изготовку перед решеткой, когда запустили нас обратно, и ждали, чтобы открыть дверь уже официально. Как бы абсурдно это ни звучало, наконец, наручные часы показали нужное время. Стоящий у решетки ключник суетливо зазвенел ключами в замке. «Ваше заключение окончено», — негромко, но четко выдохнул главный, открыв дверь. Я внутренне посмеивалась с происходящего, хотя и понимала, что у этих людей стресс, но все равно прозвучавшее облегчение в его тоне вызвало улыбку. Занзас же проигнорировал их и пошел вперед, мимо расступившихся мафиози. Я пошла вместе с Рыжим за ним, услышав отдаленное, когда уже была почти на самом верху лестницы у выхода. «Подушки уберите», — сказано злым шепотом, кажется их главным. Жаль, уже не было видно, бросился ли он прятать их первым. Ну да ладно, за прошедший день я уже чуть больше выспалась, тем более с чуть большим комфортом. Никто нас не беспокоил больше, никто не препятствовал, давая нам покинуть здание. Снаружи уже ждали Скуала с Луссурией, Риборн с Цуной, Базилим и Гакудера и школьная троица, Фидели, Канте, Пелагатти. Чуть поодаль Фуюки с Мураками, двое незнакомых мужчин, которые вели себя как охрана, и на удивление там же Игната, которому Мураками что-то лениво объяснял. Я не ожидала, что соберутся прям все. Цуна весь напрягся, порываясь подойти и, видимо, опять спросить про Инму, останавливала его. Похоже, только мрачная рожа Занзаса, который также мрачно окинул их взглядом, отчего никто не сдвинулся с места, а то и сделал шаг назад. Гакудера находился явно за компанию с намеренно скучающим видом, очень ненатурально изображая безразличие к происходящему. Школьная троица, похоже, тоже не рискнула приближаться к не менее чем всегда угрожающе выглядящему боссу Вари. Я замерла, недолго подумала и сказала, обращаясь больше к Цуне, чтобы он не делал глупостей. «У меня есть еще одно дело, так что я приду позже», и была такова, поспешив нагнать стремительно удаляющуюся за своим боссом Варию. «Хорошо, мы подождем тебя», — выдохнул братец, немного расслабившись. От меня не укрылся косой взгляд Риборна из-под полей шляпы. Но коротышка, видимо, подумал, что мое дело — это лишь вопрос по поводу Шимон, а потому решил не вмешиваться, утверждая меня во мнении, что ему все равно. Офицеры Варии на удивление повели нас не к тому дому, что раньше. Они свернули в другую сторону, и я прикинула, что до дома школьников несколько кварталов. «Вы куда-то еще идете?» – полюбопытствовала я. «После ваших выходок нас добровольно-принудительно выселили на две улицы ниже к гавани», – раздраженно процедил капитан Варии, на удивление негромко, так как почти не раскрывал рта и вообще едва удержал свое фирменное врой на всю улицу. Соответственно и дальше от центра острова, что неявно обозначает и отношение Ван Голы, и доброе расположение советника. «Будет тебе, Скуала, это не такие уж большие санкции», — ободряюще улыбнулся ему Луссурия. «Тем более, что теперь-то боссы Акира разрешили между собой разногласия. Солнце Вари, казалось, вопросительно посмотрел на меня и на Занзаса, будто желая убедиться в сказанном. Не знаю, как Занзас, а я вдруг поняла, что у нас осталась недосказанность по поводу неожиданно обнаружившейся связи. Вроде бы Занзас все же подуспокоился и переварил поступившую информацию, но все же, неясно, как нам теперь вести себя друг с другом, к каким выводам он пришел, будет ли он еще психовать, думаю, это надо будет еще обсудить. Но сначала я все же осмотрю его источники, потому что потом у нас опять на некоторое время – Возможно, появится разногласие. Он будет опять психовать, дуть губы, злобно зыркать заолевшими глазками. Лучше, конечно, если не будет. Но если да, то опять некоторое время придется выждать, иначе мы снова можем вляпаться в местный обезьянник. К слову, чертяка, подал голос Скуала, когда длительность паузы дала понять, что предыдущий разговор не продолжится, кто в твое отсутствие главный в твоей группе. Сначала недоуменно на него посмотрев, я задумалась над этим вопросом. Обычно он не поднимался, но, как показывал опыт, при моем внезапном исчезновении хранители начинают конкретно сходить с ума. Но это даже ожидаемо. Другой вопрос, что при этом они действовали разрозненно, каждый своими методами. Думаю, при необходимости по крайней мере Мукура и Кёя могли бы обмениваться информацией, но, кажется, лишь в порядке исключения. Я была уверена в том, что Мукура, в случае невозможности решения проблемы своими силами, может передать информацию Кёе, а Кёя может разве что попытаться напрячь Мукура на поиски нужной информации. Если найдет, про остальных и говорить нечего. Возможно, они бы и смогли организоваться самостоятельно, но лишь разбившись на небольшие группы. По долгому отсутствию ответа капитан Варии сам сообразил этот ответ и посоветовал: «Тебе стоит подумать над этим вопросом. Если бы что-нибудь случилось, пока ты сидела в камере, кто-то должен был принимать решение. На случай отсутствия или гибели босса руководство переходит ко мне, как второму лицу. В случае моей смерти, к Луссури. Два лица после дают некоторую гарантию, что кто-то будет способен руководить Варией в сложный момент». Я кивнула на это, задумчиво посмотрев в спину идущего впереди всех Занзаса. Конечно, у Варии своя специфика работы, и гибель на каком-нибудь задании может оказаться очень реальной и неожиданной. И все же моя организация будет и дальше расширяться, поэтому мне стоит понаблюдать за такой организацией и у других. Я бы не сказала, что новый дом Варии чем-то сильно отличался от предыдущего в размерах или внешнем виде. Немного другая планировка, только и всего. «Нас уже ждут в гостиной», — сообщил Скуала. «Если хочется что-то сделать до того, как начнем», — капитан внимательно посмотрел на меня, — «то сейчас самое время. Я хотела бы искупаться», — недолго думая, — сообщила я, решив, что поужинать можно и позже. Все-таки нас там более-менее нормально кормили, без изысков, простые блюда, от которых я уже малость отвыкла, но съедобно. Но, пусть там и была ванная, но очень небольшая, и без нормального душа, так что просто хотелось смыть с себя запах подземелья. Луссурия вызвался провести меня к ванной, а затем удалился. Под дверью остался сторожить Конрад. Когда я вышла, Луссурия уже вернулся и держал в руках стопочку одежды и пару маленького размера высоких кроссовок. «Это для тебя», — подтвердил он на мой вопросительный взгляд, а затем добавил, когда я взяла в руки и обнаружила, что размер обуви точно мой. «Раз ты у нас часто бываешь, мы решили заказать пару комплектов», — он улыбнулся. «Про запас, это, конечно, хорошо, что не придется закатывать рукава и штанины, да и приятно получить новый комплект одежды, изготовленный специально для пламенных, но не уверена, как на это реагировать. Возможно, им просто не понравился комплект школьной формы, в которой я до сих пор рассекала, или они решили не оставаться в долгу, хотя это вряд ли», — Скуала говорил, что по долгам они привычны рассчитываться, но по его мимике и словам было понятно, что я делаю слишком много, по его мнению. «Может быть, и правда, когда я у них несколько раз останавливалась, это уже часто». «Конрад, а ты умыться не пойдешь?» — спросила Рыжего. «Ей, я ж ходил», — ответил он с непониманием, видимо, имея в виду ту ванную комнату, что была в заключении. Я внимательно на него посмотрела. «Я сейчас», — переменил он свое решение, открыл дверь и, не закрывая ее, прошел к умывальнику. Повязку он перед этим стянул с лица, и я не без любопытства присмотрелась к его короткому косому шраму, начинавшемуся от брови, сантиметров 10 будет. Видимо, все же повреждения хватило, раз глаз отсутствовал. Не то чтобы раньше я вообще не могла его никогда увидеть без повязки, однако снимал Рыжий ее редко и надевал обратно быстро. И глядя на его аккуратный шрам, если не знать, что глаза нет, трудно поверить, что ранение когда-то выглядело так плохо. Получается, либо хорошо залечили, либо зажило, как на собаке. Похоже, он уже никогда не отделается от этого сравнения. Рыжий плеснул водой в лицо, то ли уловив мое внимание, то ли не желая просто терять меня из виду, скосил на меня глаз, будто проверив, посмотрел еще раз в зеркало. почесал щеку, достал бритву из кармана, видно, личного пользования, и принялся наводить порядок. Я фыркнула и удалилась переодеться в соседнюю пустую комнату, а когда вышла через минуту, Рыжий стоял тут как тут. Луссурия продолжал дружелюбно улыбаться. Я оставила школьную форму в той комнате, решив забрать позже. Хотя в том, что я ее надену обратно, уже сомневалась. Все же остров полон пламенных. Лучше быть готовой ко всему. Предложенная мне одежда оказалась комфортной, не марких цветов. После чего Луссурия повел нас дальше. Видимо, Занзас тоже то ли приводил себя в порядок, то ли получал доклады от варийцев, потому что сначала мы зашли за ним, а потом уже пошли дальше. Пока я рассматривала антураж, варийцы привели меня с увязавшимся тихим рыжим в одну из комнат, больше смахивающую на гостиную на первом этаже. Здесь уже сидели двое, мужчина и женщина. Мужчина был полностью седой, с челкой, зализанной на бок, и строгим пробором таких же зализанных волос. Зато в наборе были джентльменские усы и ухоженная борода. Руки у него оказались все в морщинах, но лицо выглядело моложе, да и осанка ничуть не увяла, отчего я не могла определить даже более-менее точно его возраст. Ему могло быть как 40, так и 80. Ровно так же обстояло и с женщиной. Светло-русые, крупно завитые на концах волосы уложены в прическу, популярную в годах 60-х. Насколько я могла ее рассмотреть за шляпкой, она была одета в костюм с юбкой темно-зеленого цвета, который был перевязан поясом-бантом. По женскому лицу еще менее представлялось возможным определить точный возраст, хотя небольшие морщины у рта и глаз, опускавшиеся вниз, говорили о том, что ей не 30, даже может быть, не 40. Оба выглядели довольно спокойно, несмотря на то, где находится. Хотя при виде появившегося в дверях босса Варии, ожегшего их коротким взглядом, ощутимо напряглись и оторвали от него внимание, только когда заговорил Луссурия. «Позвольте представить вас», — жеманно улыбался он, певуче растягивая слова, «сеньор Альберто Бенедитти и мадам Селин Кастанье». Названные поднялись со своих мест. Луссурия характерно сделал мягкую «н» на конце фамилии женщины, что я задалась вопросом, у нее французские корни или она представительница французской семьи. Но ненадолго, так как вряд ли для меня это что-то будет значить. Они известные в определенных кругах владельцы пламени солнца с соответствующими лекарскими навыками, продолжил Луссурия. В прошлый раз мы обращались к ним в том числе за помощью в нашем тонком деле. Они оказались также на острове и согласились подстраховать меня в случае чего-то непредвиденного. Ты не возражаешь? Солнце, я вообще не возражала и только порадовалась предусмотрительности Луссурии. Это почти медицинский консилиум. Мне даже спокойней будет лезть туда, где особо ничего не понимаю, и не бояться задеть в человеческом теле что-то не то. Во всяком случае, они могут быстро прийти на помощь. Поэтому я отрицательно замотала головой. Вовсе нет, сеньор Луссурия, на английском обратился хрипловатым голосом мужчина с недоверием, вы хотите сказать, что это новый специалист, что вы нашли. Я же предупреждал, что специалист молодой, ничуть не смутился солнце Варии и даже не перестал улыбаться. Предлагаю вам подождать и самим во всем убедиться. Рада, что в моих способностях уверены. Занзас, устав, видимо, ждать, тяжело сел в одно из кресел, к которому заботливый левиатан тут же пристроился позади, тяжелым орлиным взором окидывая гостей. Я пристроилась в соседнее, порадовавшись, что оно не слишком глубокое и я в нем не утопаю. «Расскажите о своих выводах», — предложила я гостям, присевшим обратно на диванчик. Скуала остановился также недалеко от Занзаса. Конрад молчаливо повторил действия Леви. «Луссурия же замер между диваном и уже моим креслом. Как я уже говорил», — начал он, подав, видимо, пример для гостей. «Причина в поврежденном источнике пламени ярости. Ранее почти не было подобных случаев слияния пламени неба и урагана, с созданием пламени ярости, и нет ни одного случая, когда и так уникальное пламя подверглось бы такому повреждению ничуть не менее уникальной техникой», заметила женщина сухим тоном также на английском, но с акцентом. «Все, что мы делаем, экспериментальные подходы. Они опасны, а результаты непредсказуемы», женщина взглянула на меня, будто желая удостовериться, что я это понимаю. «Если можно меня назвать специалистом в чем-то, так по экспериментальным подходам», вежливо улыбнулась я строгой француженке, соответствующий акцент в английской речи говорил об этом. «Что ж, если ты действительно специалист, заговорил вновь седой Бенедикти, то в какой области у тебя познания, какой у тебя подход? В его голосе не слышалось пренебрежения, но он явно без энтузиазма относился к идее привлекать меня и пояснил, видимо, чтобы не возникло недоразумения и претензий к нему. Не подумайте дурного, сеньор Занзас, если все закончится успехом, я буду только рад возрадоваться вместе с вами. Но пока что для меня не очевидна причина, по которой вы приглашаете внешне ребенка. Не хотелось бы допустить непоправимую оплошность и навредить вашему здоровью. Занзас снова ожег его взглядом, задержавшись. Твоя задача только в том, чтобы стоять рядом, если что-то пойдет не так, сказал он, не отпуская со старика тяжелого взгляда. Сомнения оставь при себе. Как только Занзас закончил говорить, воцарилась пауза. Он не спешил и сверлил мужчину тяжелым взглядом, отчего тот очевидно занервничал и оцепенел, но никак не мог отвести взгляд. Как только стало ясно, что босс Варии сказал все, что хотел, Луссурия снова разрядил обстановку ободряющим тоном. Как и сказал босс, не нужно сомневаться в ее способностях. Давайте просто работать все вместе над поставленной задачей. Лекари его энтузиазма не разделяли. Очевидно, что им не хотелось попасть под горячую руку в случае неудачи и плохих последствий, но отказываться уже было поздно. «Почему-то способности Аркабалина не вызывают у вас сомнений», — ровным холодным голосом произнес появившийся буквально из воздуха Мормон. Иллюзионист плавно спланировал по воздуху и, так как уже не было свободных сидений, как и особого выбора, а, видимо, рядом с Леви сесть на спинку кресла Занзаса он считал явно худшим выбором, присел на спинку моего кресла, отчего я повернула голову и поздоровалась. «Привет, Мормон». «Привет», — буркнул Туман и бросил в том же тоне уже докторам. «Я плачу вам не за сомнения, а за работу. От вас даже может ничего не потребоваться, а деньги будут уплачены. Поэтому не вижу причин для вашего недовольства. Но, позвольте, сеньор Мормон», — подала голос женщина ровным тоном, держа себя в руках, «Аркабалина ни с кем не спутаешь, вы выглядите гораздо моложе нее, и все Аркабалина уже известны мне поименно. Несомненно, она не Аркабалина, поэтому небольшое сомнение с нашей стороны от недостатка информации вполне оправдано. Ведь в наших общих интересах, чтобы не возникло осечек, их не должно быть», — подтвердил Мормон. «Информация о нашем специалисте не входила в ваш контракт, поэтому можете просить ее только за дополнительную плату». Оба лекаря проглотили языки. Не знаю, что мешало им развернуться и уйти, если их что-то не устраивало, но наверняка причины были. Оба оставались на местах, я же подозревала, что таким способом Мормон просто выразил общее желание варийцев не выдавать лишнюю информацию, в том числе и обо мне, что, конечно, было мне на руку. Хотя, если быть честной сама с собой, то я сама волновалась, что могу что-то сделать даже хуже, и чем больше мы говорили, тем больше они нагнетали у меня это ощущение. Успокаивало меня только то, что я собиралась просто посмотреть, а потом уже действовать. «Тогда давайте перейдем к делу», — нетерпеливо хлопнул в ладоши Луссурия, привлекая внимание. «Нужно посвятить нашего специалиста в курс дела». С этим все молчаливо согласились. Лекари принялись делать выкладки по предыдущей их работе, но, так как их речь пестрела медицинскими терминами, я едва улавливала что-либо. Поняла только, что они проверяли буквально все: сердечный ритм, состав и давление крови, какие-то еще гормоны, движение диафрагмы, показатели внутренних органов и еще кучу всего. Хотя я все равно внимательно слушала и пыталась уловить хоть что-то, что может стать мне полезным. Но несмотря на мое стремление, я быстро поняла, что это бессмысленно, и попросила: «Не могли бы вы обрисовать ситуацию, обойдясь без медицинских терминов? Я не доктор и не смыслю в них. Пока что я только поняла, что при увеличении доли урагана происходит вполне обычное явление, вроде повысившегося пульса и нагревания температуры тела с сопутствующей нагрузкой, а затем сразу же идут жженые раны». Оба лекаря чуть ли не переглянулись. Казалось, они только утвердились в мысли, что Вария, отчаявшись, взяла кого-то некомпетентного во врачебном деле. Но у них даже лица не поменялись, только глаза выдавали мысли. Если для несведущего человека попытаться объяснить в общих чертах, не спеша начал, подбирая слова, Бенедикти, то показатели в состоянии относительного покоя и использования пламени либо в пределах нормы, либо незначительно превышают. Незначительно настолько, что причины для возникновения ожогов в тканях тела просто нет. И как я понимаю, никто из нас, как и я, не может найти процесс, который приводит к этому. Вы отслеживали это все в момент, когда появляются шрамы, уточнила я. Разумеется, возмутилась француженка Кастанье, выразив эмоции нахмурившимися аккуратными бровями и дернувшейся щекой с, кажется, накладной родинкой. Показатели сняты приборами и человеком и до, и во время, и после. Все занотировано, и я могу дать пояснение ко всем данным, которые передала Варе. Не нужно, отказалась я, боясь, что процесс излияния непонятного потока слов затянется на несколько долгих и, вполне вероятно, бесполезных часов. Я предпочту сначала сама посмотреть. Слова были сказаны. Все снова помрачнели и с этой мрачной сосредоточенностью пошли за посерьезневшим и пригласившим следовать за ним Луссурией на второй этаж. Там уже стояла медицинская кушетка по центру и на небольшом отдалении от нее медицинская аппаратура. Комнату освободили от всего ненужного, и теперь она выглядела пустоватой. Выглядит так, будто, пока мы с Занзасом сидели сутки за решеткой, Варя все подготовила для этого момента. Осмотрев все это и шкаф с коробками, в которых, похоже, лежат расходники для оказания помощи и что-то вроде медицинских инструментов, уже разложенных в каком-то порядке, я поняла, что лекари уже ознакомлены с арсеналом, и деловито сказала, повернув голову к боссу Варе, «Раздевайся». Не успел никто еще отреагировать, как Скуала, стоящий сбоку от Занзаса, выпалил, привычно для него отчетливо и громко. Полностью, Занзас, сосредоточенно нахмурившись, скинул пиджак на стоящий у стены стул и принялся за рубашку, путанно расстегивая пуговицы. Кажется, по-своему нервничает. Полностью, подтвердила я. Зачем это? Уточнил на этот раз Занзас, пристально взглянув на меня. С потлатым было достаточно верха. Вряд ли он сейчас стесняется, рассудила я, но, видимо, нервозность требовала знать побольше. Дождь находится в теле выше, чем ураган, пояснила я, заметив, что лекари прислушались, замерев в ожидании. И где же? Прищурился Занзас.